который ну, в общем-то не удалось воплотить. Но дело в том, что один дуэт у нас в клубе взяли сделать, ребята, но так сделали только половину. Но с этой половины, вот где-то года полтора уже они так все и выступают. Вот. А я вот как-то поотвык от них несколько. Когда, в общем-то, слышишь более приличное исполнение, то у самого уже руки опускаются. Но поскольку этих ребят здесь нет, вот одна из этих песен. Песня называется «Дикие гуси». Вот 12 часов, когда целый мир закрыт на засовы. Вот 12 часов, когда тишина так полна голосов. Когда океаны в отливе мелеют, а горы становятся ниже, и беглые блики в ночи зеленеют на крышах Милана, Мадрида, Парижа. Пустоту земля летит, перепутав все пути, этот шарик голубой, не придуманный тобой, но караваном плывут в дальние страны стаи непуганных диких гусей. Под серым крылом сияние зорниц, и гусь мой несет зерно той мечты, которая где-то взрастет. Если кому-то сегодня не спится, и ветер он тоже глотает, то в лунном желтке он во след этим птицам в пространстве и времени тоже растает. А над кружевом берет, обогнув зеленый плет, обоймет крылами Русь, запоздалый чей-то гусь, вот облака издалека звонко пронзают струи лучистых небесных осей, но караваном плывут в дальние страны. Непуганы в диких гусей. Ну вы еще не устали? Да? Я не знаю, если вы что... Если хотите услышать из того, что знаете, то я с удовольствием это сделаю. Ну, еще не ничего не знаю. А? Ладно, я посмотрю по бумажке. Песня. Собственно, песня, написанная под впечатлением фильма «Белорусский вокзал», называется «Фанерные звезды». У фанерных звезд фотокарточки развешивать не принято, из живых друзей каждый раз не досчитаться стариков. От грибных дождей сыроежки в блиндажах давно покинутых, от пролитых слез на опушке что-то много васильков. Успокоится пожелтевшая свинцовая история, но не старятся те, кто шел в последний раз в первый бой. Не окупится дорогая нам без меры территория, там, где рощица нераспуганная яростной стрельбой. землю впитаны придорожные безлюдные пожарища. Отгрызут ветра ржавой проволоки жало лютых дней. Да не роздали мы долги в бреду неузнанным товарищам, на плечах своих нас тащивших до дверей госпиталей. Луч полуденный вглубь колодцев тянет свет из бесконечности. Хватит времени, чтоб кулак у пальцев памяти разжать. И пока еще человек не разучился человечности, каскам в пахоте безымянным не дозволено лежать. Ну вот, спасибо. Вот и песня, которую хочу закончить это выступление. Песня, которая написана в нашем клубе, клубе «Меридиан». Называется она «Соседи по жизни». Все соседи мы по жизни, переполнившиеся шумом, на одном меридиане наши сходятся лучи. А у мира, научившего нас думать, двери настежь и потеряны ключи, двери настежь и потеряны ключи, двери настежь и потеряны ключи. Чтобы песни, как пожары, душу нам испепеляли, и в зале потом вставали неземных цветов леса, чтобы нас не по анкетам узнавали. Мы свои гитарам дали голоса, мы свои гитарам дали голоса, мы свои гитарам дали голоса. Мы мудреем и при этом стали тесными квартиры, но не бросятся в отставку ни мечты, ни суета, и качаются на рейдах наши лиры. Подставляя ветру хрупкие борта, подставляя ветру хрупкие борта, подставляя ветру хрупкие борта. Все соседи мы по жизни, переполнившиеся шумом, на одном меридиане наши сходятся лучи, а у мира, научившего нас думать, двери настежь и потеряны ключи, двери настежь и потеряны ключи, двери настежь и потеряны ключи. Спасибо. Так, ну я, значит, получается, на закуску вышел. Зовут меня Валерий Савин, студент 5-го курса факультета журналистики Ленинградского университета. То есть последний мой год с песнями клуба «Меридиан» и так далее. Ну, после Вити Федора, конечно, мне трудно будет, потому что я не владею гитарой в такой степени, как он. Вот. И песен я тоже не пишу. Так что буду вам петь песни самых разных авторов. Ну вот недавно у нас в клубе в «Меридиане» был концерт, и выступал саратовский автор Володя Лангер. У него очень много песен таких вот, как Витя говорил, бардовских. У меня к этим песням такая небольшая слабость, потому что я с песней-то так познакомился тоже. В дороге, где собственно, большинство этих песен и рождается. И вот одна из таких песен. Песня Владимира Ландсберга «Пора в дорогу». Пора в дорогу, старина, подъем, пропев. Ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре ударят волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Дожди размоют отпечатки наших кет, загородит дорогу горная стена. Но мы пройдем, и грянут волны в парапет, и зазвенит бакштаг, как первая струна. Послушай, парень, ты берешь ненужный груз, ты слишком долго с ней прощался у дверей. Чужими делает друзей слепая грусть, и повернуть обратно хочется скорей. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, старик, она ж прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, что шум приемника, что утренний прибой. Пойми, старик, ты безразличен ей давно. Пойми, старик, она ж прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, что шум приемника, что утренний прибой. Но если трудно разом все перечеркнуть, давай разделим пополам твою печаль. И я когда-то в первый раз пускался в путь, и все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пойдем, уже кончается рассвет, ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре ударят волны в парапет, и зазвенит бакштаг, как первая струна. Ну что ж, пойдем, уже кончается рассвет, ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре ударят волны в парапет, и зазвенит бакштаг, как первая струна. Ну, следующая песня будет песня автора очень известного, песня Юрия Висбора. Я вообще очень люблю его песни, и, в общем-то, из того, что я знаю, из того, что я умею, его песен большинство, большая часть. Так вот, эта песня была написана в Западном Берлине, куда Юрий Осипович, как он рассказывает, попал по случаю. И вот там была написана эта песня. Песня очень интересна вот чем. Это песня без ритма. Называется «В маленьком кафе». Там, в маленьком кафе, на углу Шангауза аллеи, где четыре старухи ежедневно обсуждают итоги Первой и Второй мировой войны. Там, в маленьком кафе, на углу Шангауза аллеи, где из окон видны еще руины, и безногий человек с самого утра все глядит в стакан. Там, в маленьком кафе, посредине города Берлина, на краю 20-го столетия, на опасном перекрестке двух противоборствующих систем. Там, в маленьком кафе, посреди задымленной Европы, на груди у водяной планеты, что вращается по скучной круговой орбите вокруг звезды. Там, в маленьком кафе, ничего такого не случилось, просто мы по-русски говорили и сказали старухе: надо было раньше добить англичан. Еще одна песня Юрия Висбора. Я не помню даже, к какому спектаклю она была написана, но факт тот, что к спектаклю. Там герой, значит, этого спектакля такой очень простой, наш простой советский инженер. И вот его как бы разговор. Называется «Сижу я как-то». Сижу я как-то, брат, с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты. и перекрыли мне сеть. И даже в области по лету мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300. А он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому тут и неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. А также в области по лету мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Проникся, говорит, я самым лучшим чувством. И вообще, говорит, ты кто таков? Простите, немножко сбился. Потом запили это все шампанским. Он говорит, вообще ты кто таков? Я, говорит, наследник африканский. А я, говорю, технолог Петухов. Вот я-то и делаю ракеты. Перекрываю Енисей. А также в области по лету. Я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит, тебе я самым лучшим чувством. Открой мне главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство в наш век сильнее стар ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты. И перекрыли Енисей. А также в области балету. Мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Ну, теперь немножечко серьезно. Это еще одна песня Юрия Визбора. Называется она «Баллада об ушедшем лете». Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы. Для тебя, дорогая, фиолетовый дым в парках листьев сжигает, бараха те легки золотых эполетов, и горят, как стихи позабытых поэтов. Бессердечный юнь, ветер с севера дует, то ли сгребает июнь, то ли август кирдует. Бессердечный юнь, ветер с севера дует, то ли сгребает июнь, то ли август кирдует. Словно два косаря по вечернему полю, словно два журавля по веселому морю. Мы по лету прошли, только губы горели, и под нами неслись, будто звезды недели, солнце желтый моток. Лето плыло неярко, словно синий платок над зеленой байдаркой. И летят не кусты, это встречи мелькают, и горят не листы, наше лето сжигают. И летят не кусты, это встречи мелькают, и горят не листы, наше лето сжигают. Есть, значит, у Визбора такой своеобразный цикл. Этот цикл называется «Диалоги-монологи». Там три песни, я вам напомню, как они называются. Первая песня «Поминки», вторая песня «Диалог в такси», и третья песня «Телефон», одна из самых его последних. Вот эту песню я хочу вам показать. Слушаю. Да. Алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй. Прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу. Нет. Телефон-автомат у нее. Телефон на столе у меня. Это осень, это жневье. Талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня. Что у нас за дела? Как-то все разбрелись. Верочка родила. Славин развелись. Я получил отдел. Санька съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь? Телефон-автомат у нее. Телефон на столе у меня. Это осень, это жневье. Талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня. Правда, что говорят? А кто он, коль не секрет? О, военный моряк. В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон-автомат у нее. Телефон на столе у меня. Это осень, это жневье. Талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня. Конечно. Ну теперь две таких веселых песни на очень животрепещущую для студента тему, на тему о законном браке. Причем вот интересно, эти песни так подобрались. Своеобразный маленький цикл. Значит, первая песня, это песня куйбышевского автора Станислава Марковича, называется «Ты знаешь мать». Ну, я не знаю, когда я пою эту песню, то представляю себе такого огромного, с медвежьими ухватками парня, но в то же время очень доброго и даже робкого где-то в душе. И вот он во всем привык полагаться на свою матушку, и во всем он с ней советуется. Ну, значит, такая песня. Тарам-там-там-тара-да-та-тум. Тарарарам-парарарапа. Тарарарам-парарарапа. Па-па-па-па-па-па. Тарарарам-парарарапа. Парарарам-парарарапа. Парарарам-парарарапа. Па-па-па-па-па-па-па-па. Ты знаешь, мать, что мне пора жениться. Я мало ем и слишком мало сплю, а если сплю, то мне такое снится. Давай я, мать, дровишка напилю. Тарадарам, тарададам там, тарадарам, тарададам там, тарадарам, тарададам та, та, та, да, там, там, там, тарадарам, тарададам там, турудурум, турудудутум, турудудум, турудудуту, ту, ту, ту, ту, ту, ту. Ты знаешь, мать, я местный по натуре, но соблазнясь на девичью красу, возьму, да и женюсь на первой дуре. Давай я, мать, водички принесу. Тарадарам, тарададам, тарадарам, тарададам, там, тарадарам, тарададам, та, да, та, та, та, та, там, тарадарам, тарададам, там, тарадарам, тарададам, тарадарам, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Боюсь я, мать, женюсь на слишком умной, она замучит всю твою родню. А мы-то, мать, с тобой народ не шумный. Давай я, мать, приемник починю. Тарам-дарам, туру-ду-дум-дум. Тарадарам-парарарам-па. Тарарарам-парарарам-па. Тарарарам-парарарам-пам. Тарарарам-парарарам-пам. Тарарарам-парарапа-па-па-па-па-пам. Ты знаешь, мать, вот я когда читаю про чувства из возвышенных поэм, я там как будто что-то понимаю. Давай-ка, мать, я что-нибудь поем. Тарарарам, тарарарам, там. Тарарарам, парарарам, пам. Тарарарам, парарарам, парарабапапапа. Тарарарам, парарарам, пам. Тарарарам, парарарам, пам. Парарарам, парабапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Я попробую. Это человек с страшным языком. Так, ну, значит, вторая песня, это...